Японцы уходят из Сибири. К началу 1922 года Япония уже 4 года вела войну с Сибирью. Когда-то японские солдаты вторглись в Россию в числе интернациональной армии, пришедшей на помощь белым в их борьбе с Красной армией. Военная коалиция, куда кроме японцев вошли и англичане, и американцы, в 1920 году распалась, и большая часть войск из других стран покинула Россию. Но японцы остались. В какой-то момент их насчитывалось более 70 тысяч. Японское правительство призвало крупные компании, такие как Mitsubishi, открыть представительства во Владивостоке и других городах. Десятки тысяч простых японских граждан переселились на Дальний Восток России. В отличие от других интервентов, они были намерены здесь задержаться, и кое-кто в Японии даже лелеял планы полностью аннексировать занятые территории. Но удерживать их оказалось слишком затратно. Более 5000 человек погибли в столкновениях с российскими войсками, а также от болезней. Сотни миллионов йен ушли на финансирование военных экспедиций. Все чаще и чаще и правительство, и армия Японии призывали отступить. 24 июня, наконец, было официально объявлено, что все военные части должны покинуть Россию к концу октября. Боевой дух тех военных, кто до сих пор оставался на Дальнем Востоке, давно уже был сломлен, и нередко солдаты отказывались подчиняться приказам. Критики интервенции опасались, что неуспех дурно скажется на состоянии всей армии. Лишь за 12 дней до распоряжения кабинет занял новый премьер-министр Като Томосабура. Прежде он занимал пост военно-морского министра и возглавлял японскую делегацию на Вашингтонской конференции, где обсуждалось международное разоружение. Като Томосабура не видел никакой выгоды для Японии в том, чтобы продолжать оставаться в чужой стране. Несмотря на противостояние некоторых представителей армии, он положил интервенции конец. Но японское присутствие в Сибири лишь предвещало будущие события, куда более серьезное и опасное вторжение в Маньчжурию в 1930-х годах. Июль. Будущий тарзан Джонни Вайсмюллер первым в истории проплывет 100 метров меньше, чем за минуту. В послевоенном мире британская аристократия еще крепко стоит на ногах, и газеты по-прежнему пишут о великосветских свадьбах, таких как у Эдвина Эшли и Луиса Маунтбеттена. В Лондоне открыт Каунти Холл. В США выходит книга по этикету, которой пользуются по сей день. Джек Демпси защищает чемпионский титул в категории боксеров-тяжеловесов. Американские экстремисты продолжают плодить насилие и ненависть, как показывает самосуд в Джорджии. Французская теннисистка Сюзан Леглен четвертый раз подряд побеждает на Уимблдонском турнире. Самый грешный человек на Земле заканчивает роман о наркотиках и безудержном сексе.